здравия. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Здравствуйте. Мы продолжаем наши беседы с Алексеем. И сегодня я предлагаю поговорить на тему «Где найти свою любовь?». Немного разъясню, что под этим подразумевается. Люди встречаются, люди знакомятся. И где это происходит сейчас в современном мире? И как это происходит? Это очень важно. Бытует мнение, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Что на всех не хватает мужчин пар. Я с этим, честно говоря, не согласна. Потому что, знакомясь с людьми, бывая в разных местах, я вижу, что очень много мужчин, которые ищут себе пару, и очень много женщин, которые ищут себе пару. Весь вопрос в том, что люди не могут встретиться. Современный мир предлагает очень много разных вариантов. Это и различные экспресс-знакомства, это различные агентства, свахи. Есть даже и шоу, которые не будем озвучивать, но которые тоже предлагают знакомиться. И самый популярный распространенный метод знакомств – это, конечно же, интернет-знакомства и социальные сети. Вот я предлагаю об этом сегодня поговорить. И очень интересно услышать, что ты об этом думаешь. Что я об этом думаю? Я об этом, честно говоря, не думаю. Потому что мне это как-то не беспокоит. И я считаю, что знакомство в сетях, на мой взгляд, это что-то неестественное. Ну, хорошо, что это тебя не касалось, не коснулось в жизни. Вот, допустим, для меня какой-то момент времени было важно, и мои подруги, мои знакомые очень часто обращались к этим ресурсам. Что я могу сказать по себе, по собственным ощущениям? Это то, что когда входишь туда, на этот сайт, конечно же, очень-очень непривычное ощущение от того, что там все понамешано. И когда начинаешь общаться с мужчинами, переписка идет, спрашивают, что ты ищешь здесь. И вызывает недоумение, когда женщины отвечают и пишут, что я ищу серьезные отношения, я хочу создать пару, я ищу мужчину для жизни. Очень многие мужчины хихикают и говорят о том, что так здесь же секс, что ты здесь ищешь. Ну и много-много всяких различных суррогатов, которые нужно, конечно же, разобрать, разгрести, я бы сказала даже, чтобы действительно найти какие-то истинные отношения. Я ничего не хочу говорить сейчас плохого о том, что нужно, о том, что не нужно. Это сугубо мои ощущения. Когда я входила на сайты знакомств, я понимала, что месяц-два общения, и потом мне становилось очень тяжело. И энергетически, и даже психически, наверное, где-то. Для многих людей это нормально, нормальные ресурсы. Очень многие люди, я знаю, что знакомились по интернету, через сайты знакомств, и создавали крепкие, счастливые семьи. Вот что это такое? Это судьба? Или люди просто сами осознанно могут этим пользоваться как инструментом для того, чтобы все-таки найти друг друга? Ну, честно говоря, я не знаю семей, которые бы стали такими счастливыми, познакомившись в интернете. Может быть, они и есть, я о них не знаю. Поэтому здесь ничего сказать не могу. Но ты правильно сказала, многие мужчины приходят туда просто за сексом, и не более того. Ну, получается, мужчины приходят за сексом, женщины приходят за мужчинами. За мужчинами, причем для жизни, для серьезных отношений. Хотя, возможно, и женщины многие. На сегодняшний день цивилизация настолько извращена, что вот в таких отношениях начинают думать не только самцы, но и самочки. Да, я вот тоже об этом хотела сказать, что такое отношение и такое мнение у мужчин вызвало, скорее всего, поведение самих же женщин. Я не боюсь что-то говорить про женщин, потому что очень часто меня запускают тухлые помидоры женщины, когда я открываю рот в их сторону. Все считают, что я кого-то пытаюсь обидеть, унизить или оскорбить. На самом деле я всего лишь навсего призываю задуматься о своем поведении. и к чему это поведение приводит. Но многие считают, что я кого-то оскорбляю. Поэтому я очень осторожно в последнее время высказываю какие-то свои предположения, умозаключения. Здесь надо идти от естества. Если мы будем думать о чем-то таком высоком, не затрагивая наше естество, то в этом случае мы придем к ложному результату. Если здесь есть человеческие тела, и человеческие тела необходимо учитывать. Необходимо учитывать их физиологические особенности. Если мы этого не сделаем, нас ждут ошибки и серьезные трагедии. Женщина – это сосуд для наполнения. Мужчина – тот, кто отдает, кто наполняет этот сосуд. Поэтому, когда наполняется женский сосуд, там появляется, зарождается жизнь. И эта жизнь привязана к матери. Мужчина может уйти всегда в любой момент, а мать своего ребенка бросает крайне редко. Поэтому те, кто приходит за сексом, в первую очередь это мужчины, которым надо куда-то брызнуть и убежать. Они не думают о последствиях. А вот женщина, даже если она не думает о последствиях, она с ними столкнется. Вот это самое страшное. И мужчина о контрацептивах он думает крайне редко в этих случаях. Это, как правило, предлагают женщины. Но не любой контрацептив, слово дурацкое, он защищает от так называемой нежелательной беременности. Вот эти идиотские слова, которые нам навязали. Но я сейчас употребляю, потому что они существуют. И в том случае, если не сработает эта защита, то женщина останется с ребенком или будет вынуждена портить свое здоровье, уничтожать. Поэтому для мужчины это минимальные затраты, вот в этом смысле. А для женщины максимальные затраты, максимальный риск. Само собой, что женщины начинают пользоваться испорченной цивилизацией этим и уже предлагают свои секс-услуги за деньги. И для них это вообще как для рыбы вода, среда обитания, где они могут проявить все свои возможности, все свои, в кавычках, таланты и заработать как можно больше бабла. Это просто чистая проституция и не более того. Поэтому здесь надо понимать, есть те наивные дурочки, которые туда идут знакомиться, и, как правило, 90%, а может быть и больше процентов, 95%, те, которые очень сильно обжигаются, а есть те, которые не наивные, которые являются откровенно шлюхами, идут зарабатывать деньги себе туда. Вот это надо понимать. Женщин двух видов. Третий вид встречается крайне редко, те, которые просто пришли посмотреть, ну так, разнообразить свое общение. Их крайне мало. А вот те, которые ищут любовь среди самцов, их большинство, и те, которые продают свое тело, являясь проститутками, их тоже достаточно много. А мужчины, как правило, тоже наивных дурачков там поменьше, чем женщин в этом случае, которые надеются на помойке найти бриллиант. Но они тоже встречаются, они также надеются, что вот у них все будет счастье, все будет хорошо, и только вот напиши о себе хороший, сразу появится такая же хорошая. А тех, которые ловеласы, двух видов ловеласы, одним просто потыкать куда-нибудь и убежать, а другим это подсесть на какую-нибудь богатенькую дурочку, чтобы ее доить. Быть у нее мачо, бойфрендом. Вот это суть социальных сетей и знакомств на сегодняшний момент. Поэтому нужно ли в помойке что-то искать или нет? Но всегда надо задать вопрос, что я из этого хочу получить? Все хотят получить любовь. Не все. Но женщины это точно. Но опять же, любовь платная или бесплатная, извращенное слово понятие любви. Я же сказал, надо понимать, какие женщины. Вот те женщины, которые с чистым сердцем будут на помойку искать там настоящую любовь, их много. Но это дурочки, к сожалению, которые не понимают, куда они пришли. И постоянно их там обманывают, постоянно их там кидают, постоянно их там разводят на деньги. Какой-нибудь абрикос сидит в какой-нибудь там южной стране, поставил фотографию какого-нибудь светлого блондина с синими глазами из какого-нибудь кинофильма и пишет о себе такие замечательные-замечательные слова, какой он там крутой и так далее. А потом говорит, ну, мне же надо к тебе приехать, вот у меня сейчас тут с деньгами, я в бизнес вложился, у меня сейчас денег нет свободных, пришли мне там 20 тысяч на билет, я к тебе прилечу и так далее. Ну и начинаются вот эти разводки. Один раз прислал, ой, извини, тут получилось, сейчас срочно, мне надо построить новый мавзолей в центре Москвы. Да, пришли мне еще там 30 тысяч, ну и так далее. Вот, поэтому здесь, ну что мы хотим найти-то на помойке? На помойку выливают то, что уже отмыто, то, что уже вонючее и ненужное. Если я хочу найти нормальные отношения, то мне необходимо встречаться с нормальными людьми. Ну, это естество, это закон природы. И если по-другому ты действуешь, то все время будешь оказываться в дурацкой ситуации. Я, кстати, разговаривала и с мужчинами. которые там ищут и надеются найти пару для создания каких-то отношений. Может быть, не официальных, может быть, просто там гражданские какие-то отношения. И жалуются на то, что очень трудно, что женщины меркантильны, им нужно там квартиру, это скрытая финансирование, проституция. Еще что-то. Это скрытая проституция. То, что называешь меркантильная женщина в таком формате, скрытая проституция, которой нужен не просто мачо, а нужен какой-нибудь такой богатый суслик, которого можно доить. Надо понять, молодая девчонка ищет одного, зрелая женщина ищет другого, пожилая женщина ищет третьего. Если пожилая женщина взрослая, ну, с точки зрения не только своих физиологических особенностей, а взрослая с точки зрения своего социального статуса, у нее есть деньги, то ей прельщают молоденькие мальчики. Это синдром богатых певиц, которых она берет на вооружение, к себе притягивает, с них сосет энергию и там приодевает, чтобы как-то выйти в свет, потом пинка под зад, когда они немножечко не так себя начинают вести. Если это зрелая женщина, но не богатая, такая пожилая женщина, она пытается найти себе пару такого же примерно мужчину, который, ну, ее может как-то поддержать, с которым интересно. Клуб по интересам поболтать, да. Но когда мы говорим о нормальной жизни, то, как правило, нет. Потому что те, которые примерно возраста этих небогатых, но пожилых женщин, они не смотрят на пожилых женщин. Им пожилые женщины не нужны. Мужчина всегда смотрит на тех, которые, вот которые на таких соцсетях, я имею в виду, смотрит всегда на тех, которые помоложе, постройнее, повеселее, позадорнее, чтобы она давала энергию. И опять же, мужчины тоже пожилые, делятся на два вида. Те, которые состоятельны, те, которые несостоятельны. Вот состоятельный – это турист с гитарой, переросток, который в палатке может поспать и который может и на дачу поехать. Но, как правило, такие они заняты не социальными сетями, они занимаются дачными походами. А те, которые побогаче, они себе ищут вот таких вот девочек, которых можно поснимать, с ими можно похвалиться, такой экскорт для себя и вечернее времяпрепровождение. И потом пинка под зад. Поэтому здесь надо все очень понимать конкретно, по всем группам пройтись, кого что интересует. Это целый разговор. Но все равно на помойке-то чего искать? Вот что на помойке искать? Смотри. Когда мы хотим создать семью, ну, наверное, хочу семью создать для каких-то определенных целей. Какие определенные цели у семьи? Продолжение рода. Отлично. Дети. Еще? Выполнение предназначения в паре. Здорово. Еще? Ну, раскрытие себя как мужчина, как женщина, потому что как женщина я не могу полностью раскрыть себя без мужчины. Отлично. Мужчина тоже отлично. Самое. Это хорошие высокие слова, да, которые имеют место быть. А если пониже опуститься? Пониже семья. Это что? Ну, вот, вот эти вот высокие мысли, которые, естественно, да, понятно, мы не постоянно говорим, поэтому не хочется повторяться. Это все само собой. Но если мы опускаем чуть пониже, убираем вот эти высокопарие, убираем высокие мысли, еще что семья дает? Дом. Дом. А что такое дом? Быт. А что такое дом и быт? Взаимная организация, взаимная помощь. Это здорово. Хозяйство. Это здорово. А что, к чему они приводят? Что они дают человеку? Когда есть быт, когда есть дом. Домашний очаг. Хорошо, тыл, когда есть домашний очаг. Тыл. Да. То есть безопасность. Да. Безопасность и уверенность в себе. Вот когда мы говорим простыми словами, становится понятно. Многие мыслят вот так вот. Безопасность и все, чтобы было уютно и хорошо. И поэтому многие на сегодняшний момент, испорченные цивилизации, они не мыслят о продолжении рода, к сожалению. Они мыслят с точки зрения того, чтобы было куда прийти, чтобы было с кем поговорить, с кем обняться, поцеловаться, сделать нужные дела для здоровья. Ну, а дальше как будет? Чтобы утром встать не одному, чтобы кто-то приготовил яичницу или что-то еще, суп там, и разбежаться по работам. И чтобы опять в норку вернуться вечером. Вот большинство людей о чем сейчас мечтает. И если мы так это понимаем, то мы тогда начнем понимать, а как они мыслят и для чего они мыслят. Вот таким людям нужна семья с точки зрения продления рода? Как правило, нет. Если один ребенок, то эта женщина настаивает, как правило, одного ребенка, чтобы было здоровье. Потому что одного ребенка надо. Ну, так принято пока. А во сколько лет надо? К скольким годам ребенка надо? Как ты думаешь? Вот у таких людей. Ну, я родила в 20. Это красиво, все замечательно. А сейчас во сколько думают рожать? Сейчас ближе к 30, наверное. Вот, я недавно смотрел опрос, очень хорошо, уже не первый раз встречаю его. Девушка ходит, так вот просто микрофончиком тычет всем. Вот и провожу опрос. Вам нужна семья? Если нужна, то сколько детей? Многодетные или малодетные? В каком возрасте примерно рожать? Девушки или женщины, которым уже за 20, 22, 23, вот такой вот возраст, они, как сговорившись, отвечают, когда у нас уже будет быт, когда у нас уже будет дом, когда у нас уже будет то, сё, 50-го, я институт закончу, я уже работаю, там, сделаю карьеру какую-то и так далее. А она говорит, а это возраст примерно какой? И все примерно отвечают, старше 30, за 30, 30, 35. Можете себе представить, первый ребенок в 30-35. Времена Советского Союза 28 лет – это уже считалось пограничное состояние рождения. Старородящая. Старородящая мама. Потом 30 лет старородящая, да. Потом 32. А сейчас после 31-го ребенка для них норма. А финтифлюшки какие-нибудь, которые учатся в каких-нибудь там техникумах или как там их колледж сейчас называют, которые только-только вот школу заканчивают, может быть, вот такой вот возраст, они говорят, да вообще детей не надо, с ним столько хлопот. С ними столько хлопот, это вообще, это жуть. Денег не хватит. Это надо же прокормить. У них еще вот эта вот несозрела материнская необходимость, гормоны еще не выработались, те, которые требуют именно, требуют ребенка. И они вот размышляют с точки зрения поразвлекаться. Вот такие соцсети приходят. Для знакомства же совершенно другому. Им нужно развлечение, им нужен секс, им нужно бойфренд, им нужно веселье, там какой-нибудь гашишек куда-нибудь, чтобы было весело и прикольно. Папик. Как ну или папика найти, да. Их не интересует семья с точки зрения именно семьи, полноценной семьи, где есть мама, папа, есть бабушка, дедушки там, и там есть там, от 3 до 9 детей, там, например, да, такой уровень, где все мало-мало-меньше друг друга поддерживают, друг за дружку стоят, друг другу помогают. Они этого даже не понимают. Цивилизация выбила из них это все, вытравила. И у них совершенно другое представление. Вот такие идут в соцсети знакомства с определенными целями. И самое главное, что их не интересует, кто их будет ближайший бойфренд. Неважно, из твоего ли это вида, или какой-то там вообще лунатик, или марсианин, или из другой страны, который совсем тебе по генотипу не подходит. Их это не интересует. Поэтому надо понимать, какие уровни там приходят. И почему люди приходят на помойку искать свое счастье. Ну, это понятно, и о браках, о создании союза с другими расами мы немножко позже поговорим. А сейчас я предлагаю продолжить тему в том, что молодым-то понятно. Они могут знакомиться на площадках, на улицах, в учебных заведениях, на работе, у них все гораздо проще. А люди, которые уже когда-то создавали семьи и теперь остались без пары, вот... Именно они ищут какую-то помощь в знакомстве, где познакомиться. Вот что ты, кстати, думаешь о помимо сайтов знакомств, помимо соцсетей, еще очень распространены, по крайней мере, здесь, в Москве, распространены агентства свахи. Ну, свахи-то были всегда на Руси. Сва – это небеса, ха – это утверждение божественное, равновесие. Поэтому это те, кто уравновешивают этот мир, который по божественному представлению, по божественному видению и судьбе находит сужено. Вот это сваха. Или там сватья, сваха. Поэтому это все нормально, это все хорошо. Но у нас сейчас подмена понятий. У нас сейчас чего угодно тебе назовут, чем угодно, но смысл будет совершенно другой. На заборе напишут любое слово. За забором будут даже не дрова. Поэтому... Агентства такие в древности были, но они были не такие вот, как сейчас мы берем деньги, а там это было для продления рода, и в каждом селе обязательно была такая вот тетенька, которая занималась разбором, например, из какого рода, сколько там родственников может быть у ближайших там 16 коленах, она это все вела, все эти книги изучала, подбирала. Она приходила всеми, ее знали все. И она передавала по наследству своей дочери или внучке вот это вот умение разбираться в людях, подбирать нужную пару, учитывая славяно-русскую варновость, то есть подходит или не подходит человек, учитывая какие-то другие особенности, учитывая то, сильный род или слабый род, надо его усилить или, может быть, дать возможность сильному роду там, продлиться. Но это все было с точки зрения глаз в глаза, лицо к лицу. И никогда же не применялись технологии, что вот мы сейчас с тобой виртуально познакомимся и дальше начнем встречаться. А современные-то все вот эти технологии, это же виртуальщина сплошная. Если ты хочешь создать семью, я вот начал, немножко не закончил, ты же все-таки хочешь создать семью для определенного какого-то вида деятельности своей жизни, для того, чтобы у тебя что-то было хорошее в твоей жизни. И поэтому невозможно определить человека, общаясь с ним виртуально. Человека можно оценить только вместе с ним, побыв какое-то время, встретившись. Причем встретишь не просто посидеть в кафешке, не просто прогуляться по парку, а увидеть его в деле. Как раньше было? Приходит сваха, так, в семье, начинает смотреть, как девушка себя ведет, как она предлагает сесть, куда она предлагает сесть, убрано, не убрано, прибрано, сама не прибрано, какой у нее там сарафан, одежда, платье, рубаха, в конце концов, как она говорит, как она делает что. Она сразу определяла, так, варность вот такая, уровень готовности вот такой, ее через 2-3 года ожидает вот это, ну, через 10 лет у нее будет вот это. Понятно, для нее подходит примерно вот такой человек. Она видела воочию, что происходит. Потом приходили сваты знакомиться, если устраивали пар. И начинали смотреть, опять же, насколько она ряшлива, насколько она поворотлива, хозяйственна, что она умеет, не умеет. После этого не обязательно приводили парня в этот дом, а устраивали какие-то посиделки, вечерки, может быть, где-то на стороне на гуляне. Говорили, вот, обрати внимание, мы там у нее были, вот, как тебе, девка-то, а? Нормально? А ей показывали, вот посмотри, вот там сваты, помнишь, приходили, вон, ну-ка, обрати внимание на того курносенького, как он тебе. Вот, и там уже сваха подбирала так, что и женщина, и мужчина, ну, парень и девушка, они уже друг к другу подходили изначально. И когда встречались их глаза, сердца, если правильно сваха была, то, как правило, попадание было в десяточку. Они определяли быт, а молодые-то еще быта не знают. Она-то делает только потому, что ее научили. Она же сама-то самостоятельный быт не вела. И он самостоятельно быту не жил. Он жил с мамой, с папой, с сестрами, братьями. Поэтому они быта не знали. Быт определяли старшие, чтобы определить, насколько девушка, насколько парень в быту подходит, насколько они рукастые, насколько они головастые, что из них дальше будет. Вот определение. На дальше. Через год, через два, через десять понимали, что будет. И им нужно было встретиться на гулянке, на вечерке, на какой-нибудь там среди подружек, среди друзей, чтобы было, ну, не стеснялись. И чтобы они увидели вот этот пыл, эту ярь, это вот физическое начало, прочувствовали духовную основу, как сердца отвечают, не отвечают. Вот комплекс этот, да? Если взрослые, они по быту больше смотрели и смотрели так, подходит по энергиям, нет, то мы молодые всегда по энергиям смотрели. Вот ярь есть, тянет, не тянет. Вот как он отвечает, не отвечает. За руку взял, ой, как взял, аж мурашки бежали. Или взял, да это как-то холодно, не то. Вот поэтому сначала была подготовка по всем фронтам, а их встречали уже вот где-то на вечерке, на веселье. И вот так вот подходили. И только когда они уже видели, что, ну, подходит, вот только после этого тогда их обручали, и они шли знакомиться с семьями, с семьей мужа будущего, с семьей будущей жены. И вот потом уже лотком все обрешали. Как, чего, где жить, как строить, созывать кого и так далее. Там уже к свадьбе дело подходило. После уже, когда было определено, когда семейный союз устраивать, и как он будет проходить, какой будет быть, что им надо и так далее. Вот это вот более правильно. А что сейчас дает свадебные эти агентства? Ну, это подбор там, девочки, подходящую по размеру двух высших образований, там, тонкого подхода, там широкого круга. Проводится, кстати, анкетирование. Все-таки мир современных технологий, они проводят какие-то своеобразные анкеты, где якобы, ну, по совместимости. Но насколько честно отвечают люди на эти анкеты? Насколько честно отвечают на эти вопросы? И очень многие вещи построены на финансировании. Да здесь очень просто. Что напишет, например, неряха какая-нибудь там не очень удачная по формам лица или по фигуре, когда будет проходить анкету? Что она напишет? У меня вообще ничего нет. Я кривая и косая, и там еще и по ночам кричу, ору, да? И не умею ничего готовить. Она себя будет преподносить как можно лучше. Ей, мало того, в свадебном агентстве ей подскажут, ты на себе вот это вот пиши, вот так напиши. Ты о плохом не говори, ты только выдели лучше. Ну, как шар же рисуют. Ну, вот, у него носик вот курносенький, так нарисуй курносики вот такой вот носик, да, чтобы было видно, что это курносенький нос. Щечки пухленькие, так вот такие, как хомяка нарисуют. Или наоборот, там, понимаешь, да, щечки впалы, так вообще там, как, это шаржи. Вот современные эти агентства, по сути, это издевательство, это шаржи над тем, что должно быть. Ну, какой-то может быть семейный союз. Только встреча личная, только взаимодействие способны людей каким-то образом совместить вместе, поставить в один ряд, дать им счастье в будущем. Только это, другого ничего невозможно. Невозможно заменить роботами человека. Это все понятно. Мы сегодня говорим больше о местах, где эта встреча может состояться. И рассматриваем, например, сайт знакомств, соцсети, агентства. Так я же сказал, что какие-то. Вот эти помойки соцсети вообще не рассматриваю, никак не рассматриваю. Это искусственно, это не настоящее. Там те, кто блудницы и блудники, которые ищут свои какие-то такие перлы, ну, не буду повторяться, которые сайты знакомств уже профессионального уровня такого, то это заработок денег, да, естественно, они заинтересованы, чтобы были семьи. Вопрос, а какие семьи? Вот они говорят, у нас там 1000 счастливых семей за 2 года. А что они имеют в виду, когда говорят, пишут про эти счастливые семьи? Для них то, что дошли до ЗАГСа, это уже счастье, все. То, что через полгода не развелись, это все уже, значит, случилось. Но для них вот это. А как они живут? Как узаконенная проституция, например, там, да, или что-то еще. Их это уже не волнует. Не развелись, значит, счастье. А если уж там ребенок появился, ну вообще, все. Они это выставляют. У нас там из 1000 семей там 100 детей появилось. В течение 5 лет. Это круто, это мы там демографию улучшаем. Поэтому вот это надо учитывать. Единственный, на мой взгляд, вариант встреч – это какие-то посиделки, вечерки, совместные дела. Вот поехали что-то там делать, вместе суп варить, дрова рубить, таскать, там, песни петь. Вот где есть какое-то дело? Потому что только в деле человек проявляется. Ну, помнишь же это фильм-то «Морозко»? Там, когда вот этой вот брови замазали, да, и углем ее там, а второй там нафуфырили, ну и чего. Вот она сидела такая королевна, да, там, принцесса за столом. Она говорит, а теперь давай гуся-то поймай, сделай, и что там дальше получилось? И дальше она плюхнулась, и гуся не поймала, и вся эта красота отвалилась. И вся эта красота отвалилась, и прочее, прочее, там, кос надо было лучше завязать. А это залезло в воду, гуся поймала, все, у нее вся краска, дрянь слилась, и естество ее показалось. В деле проявляется человек. Человек же это не мумия, это же не статуя, это же не рисованная картина. Это человек. Человек означает действие, жизнь. Человека, управление веком, управление жизнью. Да это все подразумевается уже потом в ходе знакомства. А с самого момента знакомства в транспорте-то не знакомятся. Почему? Же. Не именно. Знаю, как-то считается, это неприличным бывает сейчас. Да почему неприлично? Сейчас познакомиться в постели, да, прилично считают. Ты кто? Маша. Ах, да, Маша. Секс не повод для знакомства. Да, но многие же этим занимаются. Поэтому давай, сегодняшний век – это такая штуковина интересная, где приличные приличия переметнулись уже и перемешались. Поэтому если ты видишь, что человек добрый, вот идет девушка и встречает человека, у которого глаза горят. Не потому, что он наркоты себя ввалил, да? Не потому, что ему укол поставили от бешенства. А вот он просто, глаза у него горят, он счастливый. Вот он идет, раз, помог колясочку наверх поднести, помог там бабушке перейти дорогу, там еще что-то. Идет тебе навстречу. Но если ты не дура, ты же ему знак внимания-то сделаешь какой-то, чтобы он тоже на тебя обратил внимание. А там дальше начинается разговор. Холостой, не холостой, какие там взгляды жизни, чего и так далее, какие, что он там хочет сделать и так далее. Вот если мы с этой точки подходим, зрение, какой человек тебе нужен, а не картинка, то тогда все на своем месте будет. А мы какие-то, вот тут знаки приличия нельзя оказывать, знаки внимания нельзя оказывать, а вот тут по полной программе. Но это же идиотизм полный. Значит, в сети ты можешь про себя написать, какой ты крутой Шварценеггер, хотя ты там Геракл сушеный, да? А вот здесь в жизни ты не можешь показать, какой ты сильный, какой ты внимательный, какой ты интересный человек, какие у тебя знания есть, как ты смотришь на этот мир. Вот почему-то нельзя такое показать. Стыдно, стыдно. А что стыдниться-то? Что есть такого стыдного? На самом деле это очень большая проблема выйти молодому человеку из-за компьютера, когда он сутками проводил. Я, кстати, встречала таких людей. Он молодой парень, он говорит, да, я понял, что для меня это проблема. Он стал осознанно выходить в мир, потому что это и... Пускай изучает наше наследие. Там с этими проблемами очень просто расставались. Моментально расставались. Там мужчина становился мужчиной, женщина становилась женщиной. Девушка девочкой, девушкой, а парень парнем. Вот все решается очень просто, когда человек начинает жить по естеству. Наши предки миллионы лет здесь жили. Многие тысячи, столетий здесь жили. И ничего, каким-то образом вылезли. И были такие времена, когда и всплеск был, золотой век, то, что называют, и горшочный вот этот вот глиняный век, когда там еле-еле выживали. Но ничего, выжили. Они жили по естеству. Они не разрушали природу, не разрушали свое мировоззрение. И выжили. И, а теперь, когда мы взяли на вооружение что-то иностранное, к нам вложенное, мы себя разрушаем. Когда вот эта толерантность поганая приползла, какие-то там секс-меньшинства приползли, которые теперь секс-большинствами становятся, какие-то там радужно-цветочные настроения. И все. Если ты не педик, ты уже не богема. Если ты не богема, ты уже, значит, отброс общества. Если отброс общества, значит, тебя никуда не возьмут. Вот это в голову вкладывается. Поэтому хошь не хошь, а давай штаны снимай и доказывай, что ты богема. Я богема. Ну, раз уж заговорили об иностранном, я думаю, нужно затронуть такую очень важную тему, как браки, наверное, это лучше так называть, да, или семьи с иностранцами. А у меня есть подруга, вот она тоже длительное время искала себе пару и обратилась к одному психологу, и та ей посоветовала, что, ну, обрати внимание на западных кавалеров, русские женщины очень популярны, да даже далеко ходить не нужно. Есть у всех социальные сети, есть свои странички, куда периодически стучатся или пишут о знакомствах. И мужчины не просто иностранцы, а мужчины другой расы. И женщины вступают в союзы. Кстати, вот, хотела прочитать очень интересную заметку, которую увидела тоже в социальных сетях. Это было интервью на радио «Радонеж». Дмитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты и материнства, посоветовал россиянкам, которые не нашли счастья в России, искать мужа за границей, например, в Африке. Там очень много молодых и неженатых мужчин, а в Китае еще больше. Я полностью не буду цитировать, но смысл такой, что Земля – это планета для творчества, что нет пределов возможностей, экспериментируйте, берите, взяли, собрались и поехали строить свою судьбу своими руками. Вот что ты скажешь об этом? В каком смысле? В ругательном или в хвалебном? Давай рассмотрим разные стороны. Угу. Ну, давай рассмотрим. Хвалебный – то, что человек очень быстро ориентируется в тех течениях, которые есть. Он очень быстро рассматривает те варианты, которые существуют. Это хороший показатель его работы мозга. С точки зрения, теперь давай рассмотрим естества и бытия нашего. Когда мы говорим про дела божественные, то мы должны учитывать божественный промысел. Кабы Богу или богам было выгодно создать единую так называемую расу, где нет различий между цветами кожи, между генетическими основами, так бы оно и было изначально. Если бы было выгодно богам или богу создать одного только вида животного, растения и так далее, он бы так и создал. Но в природе почему-то есть разные растения, есть разные птички, есть разные животные, которые между собой многие тысячи лет никак не перемешиваются. Там есть близкое какое-то смешение, которое... Ну вот как Дарвин отметил, там на каких-то островах, где по-другому не выживешь, ну там произошло смешение, да, потому что деваться было некуда, выжили. А так вот в нормальной природе, когда самцов и самок хватает, они как-то между собой не перемешиваются. Вот слизни становятся слизнями, там, дрозды становятся дроздами, слоны становятся слонами и так далее. То же самое с человеком. Человек был создан разных видов для того, чтобы как-то себя здесь проявить, как-то себя здесь, ну... примерить, что ли, на себя какие-то условия бытия, в которые он помещен, сделать что-то в этом мире. И когда мы говорим про смешение так называемых рас и разных народов, мы занимаемся богоборчеством, на мой взгляд. И богоборчеством занимаемся или по своей глупости, или потому что получаем деньги, либо потому, что кто-то так сказал, что так надо, какой-то авторитет сказал. Сейчас авторитетов очень много появилось, которые нам в уши вкладывают и ту же самую толерантность, и гомосексуализм, и лесбиянство, и какие-то там извращения прочие. Огромное количество. Окна Авертона работают, дай Боже. Поэтому говорить о том, что какой-то авторитет так сказал, так надо делать, я думаю, что неправильно. Это с этой точки зрения. Значит, вот две точки зрения мы рассмотрели. Первое, что это богоборчество. Второе, что следовать за авторитетом не всегда правильно. Ибо авторитет может отрабатывать чуть программу. Третье. А кто нам мешает самим создать условия для того, чтобы здесь близкие нам по крови люди продолжали свои рода? Или мы совсем уже умом обнищали, что не можем ничего для себя сделать, и все время мы вынуждены смотреть на какие-то другие народы? То на Китай, то на Индию, то на Африку, то еще куда-нибудь, то на Запад, то на Восток. А мы-то где? Неужели мы такие обгаженные свиньи подзаборные, что сами ничего не можем себе создать? Неужели мы только в луже способны лежать? И когда я слышу от людей, которые занимают достаточно высокие посты в разных течениях, в разных религиях, может быть, в политике, вот такие заявления, я задаю себе вопрос. А на своем ли они месте? Ну просто на своем ли они месте? Ведь это, по сути дела, разрушение даже с точки зрения вот, державности, это разрушение наших стран. Если происходит замещение другими народами, то страна как таковая перестает существовать. Россия, происходит слово Русь. А раз Русь, значит, есть русы. Те, которые создавали ее. Но если вы берете русов, если вы перемешаете их, то России как таковой не будет. Будет земля, которая раньше называлась Россией. Потом она будет называться Русский стан, например. Слушай, ну 70 лет советская власть учила, что все народы, что все люди братья, что все народы объединяйтесь, все страны. И создавалось ведь очень много пар с разными национальностями. Ну это разве говорит о том, что это было правильно? Если когда-то что-то было, это еще не факт о том, что это правильно. Мы результат-то видим. Смысл-то был в том, по крайней мере, при советской власти не было еще так явно браков по расчету или там... Да ладно, браки по расчету были, просто их было мало. Ты знаешь, люди искали любовь и ищут любовь. Ведь действительно реально может быть... И существует любовь между людьми разных национальностей. Послушай, дело вот в чем. Одно дело, когда у меня есть много знакомых, которые разных национальностей, пап с мамой. И очень много порядочных людей. Я ничего не имею против этих людей. Надо это сразу определить. Ну просто ничего не имею. Ну так вышло. Одно дело, когда происходит кровосмешание на уровне так вот встретились и полюбили. Ну так, значит, боги свели, да? А другое дело, когда тебе это навязывают. Давайте теперь дальше посмотрим. Вот у нас было несколько мероприятий крупных, когда иностранцев в Советский Союз приезжало огромное количество. Фестивали. Фестивали, олимпиада и много-много чего другое. Что потом происходило? Потом вдруг рождались дети, которые не вписывались уже вот в нашу реальность. На них все ходили, пальцем тыкали. Вроде бы и негр, а вроде и не негр. Вроде говорит по-русски, а вроде... И единицы только тех, которые вот родились от смешанных браков иностранных, они вписались в нашу жизнь. Кто-то стал артистом, и хорошим артистом на самом деле. Кто-то стал каким-то, может быть, ученым. И вот сидит в своем кабинете, и все нормально. А другие-то люди, где они? Вот я не особо вижу, чтобы те, которые были от смешанных браков, они, вот кроме вот единиц, заняли какое-то высокое где-то место, чтобы их принимали, ну, так вот, как за своего. Они, вот, да, хотя и разговаривают по-русски, хотя и вроде русскую культуру знают, но не все вписались, далеко не все вписались. И этим мамам тыкают за спиной, вот-вот там родила от того-то, от того-то. И взрослый человек, которому уже там 30, под 40 лет, а кому-то там уже под 50, они вот ходят, как белые вороны здесь. И самое-то неприятное, что большинство из них не нашли здесь продолжение пары своей. Большинство из них остались одинокими. Это сейчас, когда навязывается толерантность, они каким-то образом от смешанных браков еще как-то вот находят свое место, потому что это уже навязывают. А во времена Советского Союза это было как-то так, ну да, какой-то непонятный там идет человек. вот так смотрели на него. И что ты думаешь, мамам было приятно это? Когда на его ребенка тыкали на себя пальцем. А сначала, о, все, дружба там, жвачка, все хорошо. Бабамс. А потом непонятно, что делать. Я не придумываю это, я не хочу там кого-то обидеть. Но это есть. Это и было в те времена. Это же надо учитывать. Дальше. Если мы говорим уже о каких-то генетических особенностях, то надо учитывать, что генетические особенности каждого человека, из каждого рода, для чего-то здесь вот существуют. Они у каждого индивидуальны. И если мы начинаем связывать как-то между собой людей, как собачек связывают, как дизайнерские такие собачки, так и сейчас появляются дизайнерские люди. И многие ведутся, думают, вот сейчас я с этим, у меня там будет вот такой. Ну и получается ни рыба, ни мясо, то, что называется, к сожалению. И это трагедия. Трагедия почему? Потому что нарушается генетическая основа и того рода, и этого рода. Получается смесь. И в какую сторону выстрелить, никто не знает. Это как, вот, знаешь, лаборатория. Вот 1000 тестов, и только один нормальный, а остальные в порядке. Остальные не в порядке тесты. 999 куда? Тут, ну, в лаборатории в помойку слил, да, в раковину, да и нормально. А в жизни такого не бывает. Вот из 1000, 1, 2, 3, ну 5. Это те, которые более-менее удачные. И по внешнему виду удачные, и по мозговой активности удачные. А остальных-то 995, куда их девать-то? И вот, к сожалению, это и есть. Нарушается генетическая основа. Люди уже не могут и вот этот род продлевать нормально, и этот род продлевать, потому что и тут есть изменения. И дальше что делать? Это же трагедия для людей очень серьезная. И это не имеет значения другого континента, другой расы или наши союзные республики, вот, братья. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот когда мы говорим про братские народы, которые здесь тысячи лет с нами живут, здесь, ну, хотя бы культурная основа очень похожа. Мы очень похожи друг на друга. Хотя там есть народ, который говорит, мы там вот такие-то, мы с русскими там так вот держимся. Но все равно, посмотришь, культура одинаковая у вас. А когда из другого континента, там вообще даже и культура разная. Не то, что генетика, культура разная. Поэтому то, что здесь находится, вот близкое, ну хотя бы даже, если любовь там случилась, ну хотя бы ментально близки. Я не считаю, что это правильно. Я не считаю, что надо смешиваться со всеми подряд только потому, что там вот он тебе симпатичен стал. Это симпатия и любовь не одно и то же. Симпатичный человек, от которого можно пообщаться, с которым можно повзаимодействовать, поговорить, вот какое-то дело сделать, это симпатия. А любовь – это когда несколько другое, там много чего добавляется. И когда мы путаем симпатию с любовью, и потом с этой симпатией входим в брак, а хорошее дело браком не назовут, то начинается потом проблема, куча проблем. Вот это надо все учитывать. Опять же, близкие народы, где генетика близка, они еще как-то могут подстроиться. Через 2-3 поколения, вот если человек выбирает, например, я вот татарин, там он к татарам идет, я русский, я мордвин и так далее. У них генетика выстраивается. Она приближается к тому вот виду, по виду людей, которые близкие нам, и там очень быстро. А если ты знакомишься с каким-то человеком, который по генетике очень далек, то тут не 2, не 3 поколения надо, чтобы вернуть свою генетику, а тут 16 поколений пройти. 16. Представляешь, ну даже по 20 лет, если брать минимально. Умножаем, да сколько лет-то получается? Ну, если человек это не понимает, что он своих детей обрекает вот на такое вот не пойми куда, ну, значит, да, хорошо, пускай симпатии ему будет за любовь выдавать, а потом мучиться будет и сам, и дети. А если он это понимает, он будет искать поближе по виду. Вот никогда нормальному человеку не придет в голову, чтобы, например, брать женщину себе, которая очень-очень далека от его генетики. Только человек, которому промыли мозги вот этой толерантностью, вот этими вот какими-то извращенными представлениями о красоте, о моде, о чем-то еще. Вот только он, как уже извращенец, будет об этом чем-то думать. Человек всегда, всегда стремился изначально к своим близким. Потому что основа совместного проживания с близкими людьми – это безопасность. Вот физиологию, если брать, это безопасность в первую очередь, выживание. Близкие люди тебе близки и по духу, и по крови. Они культуру твою будут понимать, ты их культуру будешь понимать. Язык приспособлен для твоего вида. Это означает, что вы вместе живете. Ты не отщепенец, ты не белая ворона, ты не выпадешь. А раз так, то ты сможешь выжить в этой земле. Поэтому изначально вот это было всегда у тех, которые живут самой базой. Потом, когда выше поднимались, тут дополнялись какие-то новые основы, там, может быть, больше на культуру обращали внимание, помимо выживания. Еще выше поднимались, значит, уже смотрели там какое-то мировоззрение, не только культура, а более широко смотрели, божественно о чем-то думали и так далее и подобное. Но основа-то у большинства людей – это физиология, к сожалению. И если мы вписываемся другой физиологией, другой генетикой в это общество, общество нас может просто не принять. Какое бы оно ни было извращенное, все равно где-то там кто-то найдется, который в спину будет поливать и тыкать. И говорить: не наш человек, не наш. Ну и кому это будет приятно? Маме, папе будет приятно, что их сына, дочку не принимают. И получается, что, например, папа, он увидел, что здесь он чужой, что его не приняли. И он стремляется к себе обратно на родину. Куда-то туда. А мама? Мама вынуждена за ним ехать. И теперь то чужое для нее. Ребенок-то он маленький, он там пытается приспособиться туда-сюда. Но он для них уже будет не их. И здесь он не их, и там он не их. Как вот мне рассказывают люди, у которых, например, там мама еврейка, папа русский. Или наоборот, там папа еврей, мама русская. Вот они жили где-нибудь там в Сибири, в центральной части. И случилась перестройка. Израиль открыл свои широкие врата, да? Они быстренько отсюда бежать, мы евреи, и убегают туда. Там они для коренных евреев исконных русские, их не принимают. А здесь, когда они пытаются возвращаться, говорят: ты еврей, мы тебя уже не принимаем, ты уже сбежал отсюда. До этого ты был русский еврей, а сейчас ты просто еврей. И тот, у кого есть деньги, который там в богеме какой-то живет, он может приспособиться. Ну, бабло есть и нормально. А работяга? А он хороший человек, он не гад, он там Россию во снах видит и плачет, да, вот сидит там под пальмой какой-нибудь, там, не знаю, около Мертвого моря, и мечтает вернуться в Россию. То, что он здесь чужой, у него менталитет уже впитался русский. И тут он уже чужой, потому что он уже жил в Израиле, не вернется. Я знаю просто случаи, что люди понимали, что им вернуться в Россию нельзя, и просто начинали уезжать уже в другие страны, искать что-то приблизительно к России. То же самое там, не только это Израиль, как я сам такой, вот острое, то, что я знаком многим. Африка, Ближний Восток, Дальний Восток, потом какими там Америка. Приезжает туда человек, наш, русский, и вдруг слышит знакомую речь. Оказывается, это иммигранты, которые мигрировали только потому, что вот этот папа там из России. Так она бросается, или он бросается: ой, русских я увидела. Говорит: еще что в России-то не едешь? Ну, я там чужой, или там чужая уже буду. Потому что у меня папа там индеец, или там еще кто-то, или португалец, который здесь осел. Я уже вот, ну, другой. А мне вот так вот Россия близка. Я мечтаю о ней, плачу ночью, когда Россия снится. Да. О том, что женщины выходят замуж за иностранцев, создано уже множество фильмов. Множество разных рассказов, делятся опытом женщины. Опыты бывают совершенно разные, как хороший, так и не очень хороший, совсем плохой. Но тем не менее, женщины выходят замуж, уезжают. Кстати, а как ты можешь объяснить, вот по твоему мнению, почему именно русские женщины так популярны во всем мире? Да здесь очень просто. Когда хорошая генетика, то подсознание человека всегда на эту генетику обращает внимание. Всегда. И там, где уже что-то где-то нарушено, или, может быть, чего-то не хватает, всегда желание восстановить свой род через основу, через генетику. То, что женщина – это основа, это земля, это основа генетики. Мужчина дает дух, мужчина дает определение в жизни, а женщина дает основу. Мужчина дает образ крови своей, а женщина все равно основу дает. И если у тебя почва, ну вот если мы берем так вот, примеры сельскохозяйственные, почва, например, хорошая, богатая, то семя любое бросит, оно прорастет и даст урожай. А если почва никакая, какой бы ты хороший семя туда не бросай, будет скудный урожай. Вот мы проводим постоянные эксперименты. И мы это видим, как одни и те же семена в разной почве себя чувствуют. Как они прорастают, как они вырастают, дают урожай. Очень сильно отличается. Не подходит почва, все, семя никакое, урожай никакой. Подходит почва, даже никакущее семя проявит себя как хорошее и прорастет. Да, конечно же, оно будет уступать какому-то элитному, но урожай будет хороший. Поэтому женщина – это основа жизни. Основа. И многие народы обращают внимание на правильную генетику, которая в русских женщинах и коренных народах, которые живут в Руси, еще сохранилась. И поэтому пытаются к себе подтащить. Вот сейчас мы можем хихикать много, а это уже беда и печалька. Но, например, в Китае идет агрессивная такая политика по тому, чтобы ассимилировать китайцев в России. И там очень активная реклама выкладывается на Дальнем Востоке, в Сибири. Прям такие плакаты висят. Почему выгодно женщине русской выйти за китайца? Или почему русской женщине там, создать семью с китайцем, рожать ему? Или наоборот, почему русскому мужчине выгодно взять китаянку? И там прям приводится: китаец работящий, не пьющий, ласковый, нежный. То же самое-то про китайскую женщину. Она хозяйственная, она никогда лишнего слова не скажет, она всегда мужчине не перечит и так далее. Вот описаны самые русские такие, самые лучшие качества. Русский человек смотрит и говорит: слушай, на самом деле, тут-то уже выбрать не из кого, а тут смотри, как все хорошо. И тогда появляется на телевидении такой вот уважаемый человек и говорит: а вы знаете, не парьтесь, не нашли здесь, езжайте в Китай, найдите там себе жену. Или выйти замуж там за какого-нибудь китайца или там за африканца. Какая разница? Все мы люди, все мы братья. Да, мы все люди, да, мы все братья. Но брат на сестре не женится. И надо здесь подходить избирательно. Надо все-таки понимать, что ждет твоих детей. Вот человек, который только-только в самом начале своего становления, он не думает о детях. Он думает о сексе, он думает о плоти, он думает, как бы там, что взять, чтобы взять ничего не было. Человек, который уже постарше, он понимает, что одному-то нельзя, плохо. И он начинает искать себе супружницу или супруга с теми, с кем можно свою жизнь свою продлевать, век коротать. А потом дальше смотришь, кто-то еще поумнее. Он не просто супружницу ищет, а он ищет мать своих детей. Она ищет отца своих детей, чтобы и между ними был лад, и чтобы детки были хорошие, чтобы не абы кого там народить, который потом на помойку надо выбрасывать или в детский дом сдавать. А тот, кто еще старше по мышлению по своему, не по возрасту, а по мышлению, он сразу на все обращает внимание. Он смотрит о том, в каком обществе уже будут жить люди, в каком мире они будут жить. Он делает все возможное, чтобы его дети здесь, в этом миру, жили хорошо и прекрасно. Для него семья – это естество, дети – это естество. Он понимает, что пенсионная реформа сегодня есть, завтра нет пенсии. И завтра тебе очередная реформа пройдет, вообще там фигушки под нос покажут. И другие народы приходят, которые замещают, и рабочие места занимают, и много-много чего другое. Поэтому вот тот, чем выше статус мышления, тем вопросы о семье, они для него простые, естественные. Он сразу видит семью цельную. И сразу видит то, где будут его дети жить. И сразу будет представлять, какие будут у него внуки. А тот, кто начально базовым таком вот на первой варне там болтается, ему все равно. Хоть с антилопой, хоть с газелью, хоть со свиньей. Лишь бы только вот. Что касается материальных и социальных условий, многие ведь женщины соглашаются выйти за иностранца замуж, и причем забирают своих детей, которые уже были рождены здесь, от других браков, от своих мужчин. Забирают и увозят их только с одной мыслью – сделать свою жизнь лучше, пожить в хороших каких-то условиях, дать своим детям, как им кажется, хорошее образование, хорошие условия жизни. Вот что происходит, по твоему мнению, по твоему видению, с этими детьми? Наберите сейчас побольше тухлых помидор в мою сторону и побросайте. Это называется проституция. Что, и с детьми тоже? Ну, проститутка может иметь детей? Может. Она для чего ходит на работу? Для чего она перед другими ноги раздвигает и вытворяет там всякое? Чтобы заработать деньги. Для чего? Чтобы содержать своих детей. Чтобы себя содержать. У проститутки тоже дети бывают. Ну и какая разница? Ты на панели вкалываешь, либо под каким-нибудь там эфиопом или кем-то еще. Какая разница-то? Ты обеспечиваешь свою жизнь. Не в любви, не в счастье, не в радости, не в продлении своего рода. А лишь бы выжить, выжить, выжить. Ну, то же самое было во времена лихие, когда голод был. За кусок хлеба девочку отдавали, чтобы она там отрабатывала горбушку хлеба. Приходила домой, горбушка хлеба. Неважно с кем. Главное, что хлеб домой принесла. Денег-то не давали, а давали хлеб. Картошки, может быть, дадут. Вот давай, ты иди, зарабатывай, принеси хлебушка. Какая разница? Хоть с цыганом, хоть с евреем, хоть с русским. Да неважно с кем. Национальный в этом случае не смотрит. Вот это принцип проституции. Это понятно. Ты сказал о женщинах, а дети? Так если они привезли детей туда, что они сделали-то? Ну, проститутка привезла своего ребенка в чужой город, в чужую страну. И что дальше? Она оторвала его от своего рода, она оторвала от своего племени, от своей земли оторвала. Для него родины как таковой нету. Она оторвала от своей земли, от своих предков. Ну и что из этого ребенка получится? Да, можно говорить, но там же воспитанные люди. Да, воспитанные. Культурные. Да, культурные. Хорошие. Да, хорошие. Я ничего против них не имею. Мы говорим сейчас про женщину, которая уехала зарабатывать себе на хлеб. Домохозяйкой. Ну, проституткой дома, да? И там ребенка, который у них есть, и народить еще. Вот тот, который родится, он будет адаптирован. Но опять же, он не будет ни русский, ни тот. Его там будут до конца не принимать. И здесь до конца его не примут. А эти дети оторваны от своей земли. Они потеряли уже культуру, связь с землей, с родственниками. И что дальше? Они сюда что, вернутся нормальными людьми? Сколько я видел людей, которых малолетними увозили. Папа с мамой, русские люди, увозили в ЮАР или там куда-нибудь в Южную Америку. И они там жили, они как Маугли там живут. Они возвращаются сюда, они смотрят на этот мир, вроде светлые, добрые люди. На этот мир смотрят, они не понимают, как устроена Россия. Они меряют все теми мерками тех стран, тех условий жизни. И когда они говорят о чем-то добром, они говорят с точки зрения той цивилизации, а не русского человека. Они оторваны от корней. Они пытаются к этим корням вернуться, приезжают на какой-то фестиваль, на какой-то праздник. А видно, что чужой приехал. Чужой. У него там все горит, все... а он не понимает. Он, не, как говорят, не вкуривает в то, что происходит. Но гены все равно просыпаются, да, ведь вы знаете себе. Но она, гена-то проснется, крокодил, конечно, где вот только Чебурашка будет. Мы можем здесь разглагольствовать сколько угодно. Да, есть случаи, когда человек прожил в другой стране и приехал сюда, и прям сразу же вот вписался в коллектив. Да, такое бывает, но не так часто. Тот человек, который выжил на своей земле, тот, который познал культуру, который был с родственниками связан, ему проще вписаться. Вот в любое вписаться проще. Даже если он будет очень низкого уровня своего развития. А тот, который даже высокого уровня развития приезжает сюда, ему надо для адаптации много времени. Он теряет это время. Вот такую вот собачью услугу мама его оказывала, когда уехала к папе-иностранцу. Она своего-то наплевала или там случилось, не дай бог, что-то с отцом. Да, хочу сказать, что, конечно, жестко. Ну, тухлых яиц там, да, побольше. Да, я так предвкушаю, что много будет вопросов и реплик в комментариях. Ну, извините, но что и правда, то правда, чё же. Это, наверное, и хорошо, я думаю, побеседуем и дальше. Так, выход-то какой? Где выход? Искать? Да, где искать свою любовь и как ее искать? Ты знаешь, есть такое выражение, где родился, там и сгодился. Подло бежать с земли своей. Подло. Низко прятаться от трудностей. Только твари прячутся. Человек – хозяин нашего вида, а трудностей не бегает. Пришло время соединяться, объединяться, осмыслять, выкинуть эту дурацкую толерантность разрушительную, которую нам навязали, и стать человеком, хозяевами своей жизни, хозяевами своих семей, хозяевами той земли, где их семьи живут. Общинный уклад, общинный, когда сообща, мы от ворога защищаемся, и землю в родную бережем, и возделываем ее, когда совместно им дурожаем, кропим. Это все совместное. Вот наши устои жизни – это единственное, что биологически нам близко, по крови нам близко. И если мы уходим от этого, мы разрушаем сами себя. Нет у нас другого выхода, как соединяться и здравствовать. Я думаю, что на этой замечательной ноте мы и завершим нашу программу. От себя я добавлю, что, конечно же, нужно встречаться, знакомиться, обязательно влюбляться. Но, конечно же, очень хорошо подумать. Благодарю, Алексей. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро!